Ужасно! И вообще все, что произошло за последнее время, просто ужасно! Трифон снова глотнул вина. Моя чаша опустела. Это же ужасно, клянусь Фаосом! Он поставил чашу на стойку. Буфетчик погрузил черпак в кувшин с вином и наполнил ее заново. Сплюнув до отрицания Скотоса и воздев руки к небесам, Трифон опять прильнул к чаше. «Начинаешь задумываться, что все это значит?» «Что ж, не могу не согласиться», — пробормотал Шава, желая только одного, чтобы Трифон заткнулся и ушел. Тот, разумеется, не думал уходить. «Навязчивым людям никогда не придет в голову, что они навязчивы». «Думаю, я знаю, что за всем этим стоит», — заявил Трифон. Шава понял, что на его слова следует обратить внимание. «Так скажи», — предложил он, гадая, уж не наткнулся ли случайно этот мужлан на ту же истину, что и он сам. «Нисколько не против», — ответил Трифон. «Всегда люблю потолковать с коллегой, коли подворачивается возможность. А ты?» «Когда подворачивается возможность...» — подтвердил Шава, сомневаясь, что эта возможность окажется подходящей. Трифон подался к нему. — Я думаю, что владыка благой и премудрый испытывает нас. — Испытывает? — Каким образом? — попросил Шава. Несколько человек подошли ближе, другие вытянули шеи, прислушиваясь. Эдески и миряне всегда с удовольствием слушали, как священники спорят по вопросам веры, и частенько не стеснялись встревать в их беседы. — Но он вроде как хочет проверить. — Останемся ли мы ему верны в тяжелые времена? — пояснил Трифон. — Здесь, в Поддане, мы остались. Он очертил напротив сердца символ солнца. Его жест повторили почти все слушатели, включая буфетчика и пристроившуюся рядом служанку. Шава тоже очертил солнечный круг. Люди усомнятся в нем, если он священник этого не сделает, но все же он возразил. — Не хочу обидеть ни вас, ни ваш город, но я в этом не столь уверен, святой отец. — Нет? — Как так нет? — воинственно поинтересовался Трифон. Шаве стало интересно. Когда тому в последний раз говорили, пусть даже вежливо, что он не прав? — Вспомни символ веры, — подогрел спор Шава. Разве не говорится в нем, что благой Бог заботится о том, дабы разрешилось великое искушение жизни нам во благодать? Говорится. Воистину говорится. Конечно, говорится. Трифон снова очертил на груди солнечный круг. И я скажу, что это доказывает мою точку зрения. Разве это не великое испытание нашей жизни? Разве не проверяется наша вера в благого Бога? И он улыбнулся слушателям в буфетной, которые наверняка и раньше выслушивали его аргументы. — Растолкуйте ему, что к чему, святой отец! — крикнул кто-то из местных. И священник улыбнулся еще шире и благодушней. — Очень остроумно! Шава произнес это так, чтобы подразумевалось весьма очевидно. Поняв это, Трифон разозлился. Игнорируя его чувства внешне, но наслаждаясь ими в душе, Шава продолжал. — Боюсь, ты не принимаешь во внимание весь текст символа веры. Подумай над фразой «Да разрешится великое искушение жизни нам во благодать!» Он выделил интонацией три последних слова. «Ну и что в них такого?» Трифон уж почти фыркал и бил землю копытом, готовый броситься в атаку, выставив врага. «Что в них такого? А ты оглянись!» Шава обвел комнату рукой. «Разве великое испытание жизни решается нам во благодать?» «По-моему, нет. Гражданская война рвет Видес на куски. Из-за нее варвары перешли границу, рыскают там, где хотят, и творят все, что захотят. Можешь ли ты отрицать это?» «Только не здесь, клянусь Фаосом!» — выдал кто-то из толпы, заплетающимся от вина языком. Трифон кивнул, поддакивая. «Нет, не здесь!» — изящный поклон Ршавы был полон иронии. «И Падант, разумеется, единственный великий истинный центр жизни империи Видес и хаморы уже кончили грабить и убивать. Некоторые слушатели улыбнулись и приосанились, приняв его слова всерьез. Дураки, что с них взять? Шава обратил внимание на тех, кто заворчал и забормотал. Они могли распознать в речи сарказм. Литрифон оказался одним из них. «Куда это ты клонишь?» — рявкнул он напряженным голосом. «Видес раздирает гражданская война», — повторил Шава. «Скопенца напала и разрушена. Ликант, недалеко на север отсюда, тоже мертвый город. Кто может сказать, сколько еще других городов было уничтожено? Вы сами знаете, что кочевники вовсю разоряют деревни и фермы. Каким станет урожай осенью? Будет ли вообще осенью урожай? Что вы станете делать, когда в кладовых не будет зерна? Что вы будете есть? Своих собак и кошек, друг друга? Разве великое искушение жизни решается вам во благодать?» Ответом ему стала тишина. Прилад коснулся самых глубоких и тайных страхов людей, собравшихся в буфетной. Даже буфетчик, крепкий мужчина с суровым покрытым шрамами лицом, осенил себя святым символом Фоса. Он стал в этом деле не одинок. Медленно, очень медленно Трифон вновь спросил: «И что ты хочешь этим сказать?» «Я ничего конкретного не говорю, но я задал вопрос, который, на мой взгляд, необходимо задать. Ты спрашиваешь, кто из богов сильнее? Фос или Скотос?» Трифон плюнул на утоптанный земляной пол. Шава тоже плюнул. Да, задача оказалась нелегкой. Он спросил: «А тебе не кажется, что ныне этот вопрос следует задать?» Трифон, уже не улыбаясь и не радуясь, пронзил его яростным взглядом. «Мне кажется, что задавать такой вопрос — ересь, клянусь благим богом. По-моему, даже мысленно задавать такой вопрос уже ересь». Люди по всей буфетной закивали. «А тебе не кажется, что самое важное в доктрине то, что она должна быть истиной?» — спросил Шава. «Я считаю, что наша святая ортодоксальная вера истина в том виде, в каком ее формулируют синоды уже множество лет», — ответил Трифон. «Станешь ли ты это отрицать? Если да, то это докажешь, что ты не настоящий священник, а воистину еретик и заслуживает того, чего заслуживают еретики». После этих слов люди снова закивали. «Сколько ведесян уже убили друг друга? Сколько других кочевники искалечили, изнасиловали и убили?» — попросил Шава. На его совести тоже было изнасилование и убийство, но он об этом промолчал. «Могло ли такое произойти, если бы наша святая доктрина была правильной? Если бы Фос заботился во благовремении, дабы разрешилось великое искушение жизни нам во благодать? Я тебя спрашиваю, святой отец, и всех вас тоже спрашиваю. Если он это делает, то откуда вы это знаете? Похоже, все доказательства указывают на противоположное». «Не все доказательства». Трифон подбоченился. «Если Скотос величайшие силы в этом мире...» Он опять сплюнул. «Да пусть он прямо сейчас поразит меня на смерть!» Когда Ршава точно знал, на кого нацелено его проклятие, ему не требовалось указывать на жертву. И говорить что-либо тоже не требовалось, когда проклятие словно само по себе возникало в голове. Он лишь взглянул на Трифона, и то на секунду. Священник застонал. Глаза его закрылись, челюсть отвисла. Он рухнул. Служанка и еще какая-то женщина завизжали. Стоявший рядом с Трифоном мужчина опустился на колени и схватил его запястье, но вскоре выпустил, рука бессильно упала. — Он мертв, — сообщил мужчина с опасливым удивлением. Вопли и крики испуга наполнили буфетную. Кто-то указал на Ршаву. — Это ты виноват! Это ты сделал! — Я? Шава пожал плечами. «Я лишь стоял рядом. В Все вы видели, что я ничего не делал, не прикасался к нему, не произносил заклинаний. Он бросил вызов и, возможно, получил на него ответ».